что ж ты натворил, Денисушка, бедова твоя голова? — вопил, чуть не плача, Назар Кондаков, когда вновь встретился с Донцовым, теперь уже за колючкой. Из огня да в полымя, как же тебя угораздило, кто надоумил-то, — сокрушался пограничник. — Я по правде хотел, — винился Денис. Узнал от плавчан, что лагерь еще не распущен, идет проверка. Вот сюда и пришел честь честью. Эти опричники на правду матушку, как на живца, секут нашего брата. НКВДшники, ребята ловкие, разинул рот и затрепыхался, как на крючке. «Ладно, чему быть, того не миновать», — обреченно махнул рукой Донцов. «Давай покурим, Назар». «Ай, табачок имеется! Ох, как славно!» — усладно встрепенулся Кондаков, будто с души досаду стряхнул и пришел в себя. Он потянул Донцова в шалаш, долой с чужих глаз, чтобы наглядеться друг на друга, наговориться, до задышки наглотаться дыму, без сторонней зависти и укора. Умастившись на еловом, изрядно просыпанном лапнике, они закурили. Назар захмелел с первых же затяжек, и ровно с пьяна ему захотелось обнять Донцова, но не дотянулся, а лишь рукой погладил сизую от чистого бритья щеку сержанта. «Знаете, вправду живой ты, Денисушка!» — еще не вполне верил Назар. «И слава Богу! А вот похудел! А чего ж так? Али и дома не сытно?» «В подполье жиру не нагуляешь!» — принялся объяснять Донцов. «Я ведь и света вдосыть не видел. Да и хлеба тоже. Все до мышиной крупки, сволочи, повыгребли. Ты вот, Назар, за колючкой лишь немцев боялся. А мне и немцев... и своих остерегаться приходилось. Донес бы староста, мне, секир, башка верная, и детишкам с бабами не жить бы. Помутился белый свет, вздохнул Назар. А вот сюда, в лагерь, ты воротился зря. Сразу в окопы тебе надо было идти. Там хоть и смертно, зато душа при тебе. А тут погибель, и душу вымотают, и в глаза наплюют, и, что страшнее, имя отымут. «А чего же они такие злые, наши-то энковидисты?» — сам себя и Назара спросил Денис. «Конечно, не матери таких рожают», — принялся рассуждать соскучившийся по живому слову Кондаков. «Всякое зло противно божескому порядку. Зло оно во лжи, а ложь в миру — таково колесо жизни. Семечки-то зла, сдается мне, сеют там, наверху, в Кремлях да Москвах, а лихо травка внизу всходит. Вот и злодеят те, у кого душа ко злу оборотилась, изводят народ родной, как и чем ни попадя. А Речкин-то, Речкин, капрал-то наш каков, а?» — сокрушенно закачал головой Донцов. «Ну, его-то таким мать родила. Он от породы такой сволочистый», — категорично определил Кондаков. «Лукав, лукав, бес». «Хожу, значит, я в канцелярию», — глотая дым, стал рассказывать Донцов о встрече с Речкиным. «А он стоит на середине комнаты в немецком мундире и в усладу себе и на потеху особистов изображает гитлеровца. Ну, думаю, шит в аккурат на тебя. Да и не в России бы служить ему, и так сказать». «Не толкуй эдак, Денис», — замотал головой Кондаков. «Таким, как он, и у нас есть кому служить. Видал, где обустроился шельмец? Вот погоди, оклемается, пооботрется возле особистов, они ему и кубари на петлицы нацепят, и наган дадут. И зачнет этот капрал народишко колошматить, выбивая из него врагов и шпионов. Я знавал таких супчиков». «Ты, Назар, постерегся бы шумно говорить об этом», — настороженно прошептал Донцов. — «А то ведь, знаешь, доносчики и среди нашего брата откуда-то берутся». — «Моя песня спета, Денисушка, крышка, отбоялся свое. Мне бы теперь только Бога не прогневить. Господи, сохрани и помилуй», — перекрестился Назар. — «Вот тебе бы, сержант дорогой, поберечься надо. Ты еще там не был, в Сибири-то нашей, и не приведи, Господи. А им, этим Речкиным, Запечкиным, тузам и шестеркам всяким, Теперь недолго злорадить осталось. Наши солдатушки пошли, слава Богу. Вот кончится война проклятущая, народ и с них спросит. Отольются и им наши слезы. А то моду взяли, то блюхеров наших из армии поизвели, а теперь и на рядовых Иванах зло срывают. О, Господи, услышь мольбу нашу, не грешны мы, но крест несем твой. Назар снова перекрестился и попросил табаку на вторую закурку. «Да ты погоди дымить! На-ка, отведай домашних!» — спохватился Донцов. Стянул с плеч котомку и вытряхнул на полу Назаровой шинели овсяные лепешки. «Не ахти какие, но из родной печки! Ешь, ешь да рассказывай, как ты-то уцелел!» «Я-то, как видишь, уберегся!» А ребят много сгинуло, более чем осталось. И немец гробил измором. Мы все дерева обглодали. И мороз валил, как коса траву. Небось видел, какую могилищу братва для них роет. А пока под сугробами у покойнички наши. Вроде как на последнем привале перед вечной дорогой. «Ну, а как освободили-то?» — спросил Денис. «Немец жестокий люд». Они души не тронул, когда отходил. Да и наши ловко скумекали, фрицам не до нас было. Что потом? Потом ты все и сам видел. Но кормить кормят, сытно, слава Богу. А штыки также стоят на часах, как и при немце. Ну а что дальше будет, одному Богу ведомо. «Раз Бог есть, переможем», — с мягкой усмешкой сказал Донцов Влад словам Кондакова. Скоро домашние лепешки были съедены с солдатским аппетитом, и они закурили по второму разу. На четвертый день проверки лагеря на помощь особистам прибыла еще одна группа во главе с капитаном Моревым. В оперативную работу приехавшие не вмешивались. В их обязанности входило формирование из числа проверенных маршевых рот для пополнения фронтовых частей. Морев оказался расторопным, оборотистым тыловиком. На следующий же день у него уже топилась городская баня, что находилась неподалеку от лагеря, было подвезено зимнее обмундирование, и началась долгожданная помывка бойцов. Двухмесячная щетина, которую не взять никакими бритвами, косилась цирюльными машинками, словно жаткими лобогрейками. Слетал крутой солдатский матерок с уст, когда машинки врезались в обморозные места и в червяки, отваливались болячные струпья, сочилась из ранок едкая и жаркая сукровица. Особенно шумливо было в предбаннике, когда подбирались по росту и сподники, и рубахи, гимнастерки, шаровары, шапки, полушубки, бушлаты и валенки. Дело доходило до обид и споров. Каптенармусы, тоже поминая Бога и мать, и в шутку, и всерьез пугали ополоумевших от счастья солдат оставить в прежней гнилой и вшивой амуниции. Но как бы там ни было, вершилось необычайно великое преображение. Недавние доходяги, полумертвецы, обреченные было на верную погибель, вдруг на глазах у всех и у самих себя вновь превращались в боевых солдат. Под распаренной банькой, с полегчавшими душами, облаченные в зимнюю армейскую обнову, бойцы с неуклюжей веселостью выбегали на улицу, бросались к сугробам, хватали пригоршнями снег и унимали ссадную боль и сукровицу на помороженных лицах. Проморгавшись от снежной белизны и приглядевшись, они не узнавали ни себя, ни друг друга. Не узнавали их и те, кто вновь загнан за колючку, кому не суждено быть ни в солдатской чести, ни в тепле, ни в строевых рядах. Приникши к проволочной лагерной огородке, невольники с паскудной липучей, неотвязной завистью дивились на чудом преобразившихся своих вчерашних сопленников. Не поднимала глаз и колонна, шагавшая мимо и не могшая ничем помочь своим недавним братьям по оружию.